Подглавка восьмая. Сговорившись с сестрой жить в одном доме, мы положили, чтобы никому не стеснять себя, утром не дожидаться друг друга к чаю и пить его у себя по комнатам, но обедать, пить вечерний чай и ужинать вместе. Дом мы нанимали пополам, и за стол я платила сестре половину, а то князь Николай Семенович при своей скупости меня бы сосвету сжил и считал бы каждый кусок, который мы глотаем. Я была покойна, что Вяземским не в тягость, и так же, как и они, была у себя дома. Сестра здоровьем, видимо, слабела, чувствовала большую слабость, боль в желудке и нередко не выходила к столу, худела и желтела. С молоду она была прекрасна собой, высока ростом, стройна, величественна и держала себя с большим достоинством. Ее называли «La Belle Корсаков» — «Прекрасная Корсакова», а меня «La Petit Корсаков» — «Маленькая Корсакова». Не видавшись с сестрой года два и свидевшись в Петербурге, я была поражена ее переменой. Будучи немного старее меня, она предо мной казалась старухой. Мой приезд ее сначала несколько оживил, и она мне очень обрадовалась. «Ах, голубушка моя, как я рада тебе! Часто я стала прихварывать, недолго мне осталось пожить, а хотелось бы мальчиков моих людьми видеть. Ну, когда они на своих ногах будут?» Я утешала сестру, а сама я знала, что она непрочна. Слава Богу, что хоть эти 10 месяцев мне пришлось с нею побыть и утешить и себя, и ее пред концом ее жизни. Мы были с нею всегда дружны, потому что она была немногим меня старше, всего года на два. Мы вместе выезжали, стало все наши воспоминания молодости были одни и те же, да и по характеру мы с нею приходились друг другу по сердцу. При бешеном и невыносимом нраве, очень доброго сердцем, князя Николая Семеновича, сестре было иногда очень тяжело. И я думаю, что отчасти и болезнь, от которой она и умерла, причину свою имела в частых волнениях и раздражениях. Кому могла сестра передать свои скорби? В наше время никакая порядочная женщина не дозволяла себе рассказывать про неприятности с мужем посторонним лицам. Скрипи сердце, да и молчи. Сестра мне открывалась не раз, что ей часто очень тяжело. Муж рассердится за пустяк и безделицу, и неделю подведуется. Мальчикам Вяземским было уже лет 17-16, и все это видели они. Сестра старалась скрыть от них безалаберность их отца, брала на себя быть веселую, обращала в шутку, что князь не в духе, и все это ей стоило немалого труда. Князь Андрей, старший из моих племянников, был высок ростом, прекрасно сложен, строен, лицом очень красив и имел в то время прекрасный цвет лица и такую нежность кожи, что скорее был похож на девочку, чем на мальчика, отчего его товарищи иногда и дразнили, называли его Катенькой, и он очень этим обижался. Характером он был кроток и мягок, откровенен, к матери ласков, и потому и отец, и мать заметно его больше любили, чем его брата. Князь Александр, немного пониже ростом, лицом был еще красивее брата, глаза голубые, прекрасные, но со взглядом до того пронзительным, что он становился иногда неприятен. Умнее старшего брата он был очень вспыльчив и по нраву скорее походил на отца, чем на мать. Насмешлив и дерзок на ответы, и он часто с отцом ссорился, того и гляди, что князь Николай Семенович его поколотит. Сестра бывала как на горячих углях, когда у них выйдет перестрелка. Князю Андрею никогда не было ни в чем удачи. Лошадь ли ему купит, ружье ли или там что-нибудь еще, что-нибудь да выйдет ему неприятное. А князю Александру, напротив того, все везло и во всем была удача. И не попадись он по своей необдуманности в историю 14 декабря, он далеко бы опередил своего брата. Этим он совсем испортил свою карьеру, однако нашлись добрые люди, которые выручили его из беды, так что он не был даже отставлен от службы, а только из гвардии переведен в армию. Примечание. Корнет кавалергарского полка князь Вяземский, принятый в Северное общество в 1825 году, по алфавиту членов бывших злоумышленных тайных обществ, знал только то, что цель онного была введение Конституции. В члены никого не принял, на совещаниях общества не был, в происшествии 14 декабря никакого участия не брал. Содержался на гаупвахте военного госпиталя 16 декабря. По докладу комиссии 11 июня высочайшее повелено выпустить, перевесть тем же чином в полки 2-й армии и ежемесячно доносить о поведении. Смотри, алфавит декабристов, страница 60. Много ему тогда помогла сестра, Екатерина Петровна Архарова. Она имела сильных и влиятельных друзей, была коротка с баронессой Ливен, воспитательницей великих княжон, имевшей большое влияние на покойную императрицу Марию Федоровну, которая и сама имела свободный доступ, так что в Павловске зачастую езжала к ней просидеть с нею запросто вечерок. Князь Андрей, напротив того, служил всегда законному государю верой и правдой, был хорошо принят на придворных балах и был из числа тех кавалеров, которым благоволила императрица Александра Федоровна, и весьма часто он удостаивался чести с нею танцевать. Знатные старухи его ласкали и прочили ему своих внучек. Так княгиня Наталья Петровна Голицына желала, чтобы он женился на ее внуке, Строгановой, вышедшей потом за графа Ферзена, но этот брак почему-то не состоялся. Князь Ларион Васильевич Васильчиков, брат княгини Татьяны Васильевны Голицыной, сватал ему свою дочь, прекрасную и премилую девушку, которая и ему нравилась, но дело разошлось по скупости князя Николая Семеновича. Васильчиков, будучи очень расположен к князю Андрею, желая иметь его своим зятем, посылал спрашивать у отца, сколько он будет давать сыну на содержание, ежели он женится. Отец Вяземский был очень туг на денежку и ответил, что больше того, что он теперь дает сыну, он дать не может. Так дело и кончилось ничем. Эта Васильчикова была потом Залужиным и умерла очень молодою. Во время коронации императора Николая Павловича князь Андрей был при особе государя и во все время царской трапезы в грановитой палате стоял у ступенек трона с обнаженным палашом. Государь милостиво вспоминал об этом и неоднократно говаривал ему: «А помнишь, как ты меня короновал?» Блестящая его ожидала будущность, умея он умненько воспользоваться всеми благоприятствовавшими ему обстоятельствами. Так нет же, все не впрок ему пошло. Первое, что ему повредило, это особенная его дикость и излишняя боязливость показаться навязчивым. Ему предлагают, а он совестится, отказывается. Ну, разумеется, кто был побойче его, тот и шел вперед и лез в гору. Потом ему было великой помехой то, что он был слишком влюбчив и охотник кружить головы молодым женщинам. Сам красавец и достаточно умен, чтобы быть любезным, он нечасто встречал жестоких красавиц. Сперва он завлекал, а потом уж и сам так увлекался, что невозможно было отстать вовремя. Конечно, эти красавицы были не какие-нибудь такие, которых и назвать нельзя, а самые лучшие цветки тогдашнего петербургского высшего круга, и, несмотря на всю свою скромность и осторожность, чтобы не скомпрометировать благородных женщин, многое всплывало кверху и навлекло на него ненависть и вражду людей сильных, которые ему из-под тишка мстили и вредили. Брат, князь Николай Семенович, не быв никогда сам ни волокитой, ни ширкуном, вместо того, чтобы отговаривать молодого мальчика, ему точно поблажал, старик нарочно тащится, бывало, в благородное собрание на бал, чтобы потом рассказать мне, за кем сын его волочится. Раз я не вытерпела и сказала зятю: «Я, право тебе, брат, удивляюсь, чему ты тут радуешься, что твой сын уже отбивает жен? Разве хорошо, что ли, или похвально такое волокитство? Дай бог, чтоб ему самому в жизни это со временем не отозвалось. Знаешь, по пословице, чего не желаешь себе, того не делай другим». И понравилось это старику, он надул на меня губы и несколько дней сряду ко мне ни ногой, пока не сошла с него дурь.